Какой покой? Ты бы лучше, государь, не подумала, смерть-то какую императрицы себе нашла. Смерть она и есть смерть. Причину свою найдет. Это в 43 года, да при ее здоровье, не рано ли? Может, опилась? Пить-то покойница дюжа любила. Мужику не уступит. А коли любила, то и привыкнуть успела. Не о том разговор. Неужто опять странность какая? В том-то и дело, матушка, не то что странность, а вроде сомневаться не в чем. Господи, да как же это? А так, веселилась наша Екатерина Алексеевна, от души веселилась. Дел государственных никогда не знавала. А тут светлейший на выручку пришел. Мол, так и так, государыня, все и без тебя обмыслим, не тревожься, мол, развлекайся. Как ты мне с первоначала-то говорил? Да не путай ты меня, Анна Иоанна. Нашла, что сравнить. Меньшиков-то, как завещание добился, так на фаворитов-то царицыных уже боком поглядывать стал. Правда, что молоду своего ума нету, да с такими еще хуже, не знаешь, что в голову взбредет. А главное, Анна Петровна рядом. Хоть мать ее и не слушает, а глядишь, какое слово и запомнится в недобрый час. Императрица все с ней норовила посоветоваться. Анна Петровна от матери добилась, чтобы в календаре их с Елизаветой вместе со всей фамилией царской поставить. А деток-то царевичевых не поминать. На другой год Александр Данилович дело поправил. А все о грех ему неприятный. Да, Анна Петровна из руки Меньшиковской есть не станет, не таковская, вся в отца. Вот-вот. И герцога своего настропаливать стала, мол, волю свою надо иметь, нечего во всем по Меньшиковской струне ходить. Александр-то, Данилович, сказывают, и начал опасений набираться. Сперва заговорил с императрицей, чтоб галштинских-то в киль выслать. Императрица ни в какую. Понимала, больно много воли от того светлейшему придет. Ну вот болезнь царицына руки ему и развязала. Да какая болезнь-то? Чего лекари-то сказали? Эва, куда загнула, лекари? Они тебе чего хошь скажут. Важнее, что люди увидели. А увидели они, что императрица вдруг вроде бы с лица спадать стала. На еду не глядит, поест позеленеет вся. Да не, что долго так было. Чего долго? Неделю от силы, не более. А вот 6 мая села за стол, тут ее и прихватило. Рвоту унять не могли. На руках в опочивальне снесли. В опочивальне-то царица памяти лишилась. 5 часов замерто пролежала, да Богу душу ты отдала. Савка толкует, будто камерлакеи сказывали, очень на кончину дяденькину похоже. Может, и похоже. Быстрее его только убрала-то Екатерина Алексеевна, царствие небесное. А ну ее, собаки собачьей смерть. Не любила ты ее, матушка. Каково-то теперь тебя новые правители полюбят. Ты бы задумалась? Да, было заседание. Совпадают числа и, в общем, тема разговора. Да, было выступление Федоса о том, как его именовать. Не вице-президентом Синода, а, подобно всем остальным, синодальным членом с перечислением должностей. Архиепископ Новгородской, архимандрит Александр Невской, иначе настоятель будущей знаменитой Петербургской лавры. Да, был и отказ присутствующих удовлетворить его желание. За отсутствием на заседании старших синодальных членов младшие не решились нарушить существовавший порядок. И это все. Эдакое легкое бюрократическое замешательство, за которым, если и скрывали свои расчеты, то никак не выраженные в словах. Правда, оставался приговор. До общего сведения под барабанный бой доводилось, что Федос когда-то воспользовался церковной утварью и распиловал без причины какой-то образ Николы.